Анна обеспокоенно наблюдала, как двое преследователей подбираются все ближе к жертве. Свинья бежала, что есть мочи. Уши ее словно летели, а глаза были широко раскрыты, как и пасть, из которой сверкающими нитями стекала слюна. Сани замедлили ход. «Скорее, Александр!» — крикнула Анна. «Приезжайте быстрее!» «Да я бы с радостью!» — ответил Дюма. «Но у нас впереди проблема!» Анна приподнялась на сиденье и выглянула вперед. Между ног Александра ей было видно сани Леметра. На расстоянии между ними могли бы уместиться всего 5 карет. По-видимому, магнетизер ехал медленнее, чтобы было удобнее целиться. Он опирался руками о спинку саней, положив ствол ружья на обивку. Он выстрелил. Пуля разорвала сиденье рядом с Анной. Она закричала. Из дыры в обивке посыпались опилки. Позади саней из темноты показались морды волков. Они были так близко, что Анна видела светлые подпалины у них на груди. Один из волков попытался схватить свинью за бок, но не смог. Из-за этого маневра он оступился и теперь отставал. Другой волк не обращал внимания на свинью. Он смотрел на Анну, а его тело вздымалось и опускалось. Большими прыжками он подобрался к саням и попытался забраться на кузов, но не долетел и приземлился в снег. Расстояние снова увеличилось. «Если вы не поедете быстрее, — крикнула Анна, — пассажиров у нас прибавится!» Александр огляделся. Поняв, о чем говорит Анна, он принялся снова погонять лошадей. Анна знала, что долго они не продержатся. Если они поедут быстро, то снова станут мишенями Леметра. Если же медленно, то их нагонят волки. Нужно избавиться от свиньи. Только так можно отвлечь волков. Куда же крепится эта цепочка? Анна перегнулась через сиденье. К узкому кузову была привязана инвалидная коляска. Цепочка исчезала где-то внизу. Сняв перчатки, она протянула одну руку назад. Кончики ее пальцев нащупали что-то под инвалидным креслом. У нее получилось коснуться цепочки, но этого было недостаточно. Встать коленями на сиденье она не могла, и поэтому подтянулась над спинкой, пока наполовину не свесилась из саней. Одной рукой она держалась за скамью, а другой ощупывала цепочку. Железные звенья должны быть закреплены где-то под коляской. Снег, взлетавший за каретой, колол лицо Анны. Она закрыла глаза и сосредоточила все внимание на пальцах. Звено за звеном графиня продвигалась вперед. Наконец она наткнулась на что-то похожее на металлическую петлю. Карабин! Она открыла глаза. Ей в лицо смотрел волк. Он приготовился к прыжку. Анна отпустила карабин. Возвращаться в салон было уже поздно. «Слишком медленно», — подумала она. «Ты слишком медлительна, чтобы выжить в этом мире. Женщина, передвигающаяся только с помощью подсобных средств, в какой-то момент достигает предела своих возможностей». Ее взгляд скользнул по инвалидной коляске. Кожаный ремешок был закреплен только язычком пряжки. Волк прыгнул. На сей раз он добрался до кузова. Его лапы нашли неустойчивую опору, он запрокинул голову назад. Анна вырвала ремень из пряжки. Инвалидное кресло накренилось, затем оно с силой оторвалось. Волк полетел вместе с ним, животное перевернулось в снегу. Инвалидная коляска вихрем неслась по улице. Корзина поломалась, а левое колесо отскочило. Скамья для ног раскололась на мелкие кусочки. Одна из ручек взлетела высоко в воздух, исчезнув за укреплением берега в Неве. «Что это было?» — прокричал Александр. «Остаток моей прежней жизни», — тихо сказала Анна. От коляски она избавилась, но свинья все еще бежала за ними, а два волка следовали за животным по пятам. Анна снова вытянула руку. Теперь, когда кузов был свободен, ей было легче достать до карабина. Она открепила цепочку. Снег заглушил звон железных звеньев, падающих с повозки. Свинья бежала дальше. Она не сразу заметила, что за шею ее больше ничего не тянет. «Беги!» — крикнула ей Анна и замахала руками. Ты свободна!» «Это я про свинью?» — спросила она себе. Наконец, животное сделало крюк. Вскоре оно свернуло в переулок. Волки погнались за добычей помельче. С санями, где сидела учительница немецкого языка, тягаться они не захотели. Леметр по высокой дуге выбросил разряженное ружье из саней и схватил следующее. Он всегда чувствовал себя покинутым богом. Но, обнаружив в карете арсенал оружия, магнетизер узрел в этом знак божественной воли. Ему нужно завершить дело, и для этого он должен убить брата. Прицелиться в Александра и спустить курок было несложно. Сложно было в него попасть. Как он мог стрелять по движущейся мишени, если сам беспрестанно качался в карете? «Помедленнее!» — крикнул он Минье. Сани сбавили ход. Преследователи догоняли. Леметр положил ствол ружья на спинку сиденья. Прижавшись щекой к холодному железу оружия, он попытался наложить прорезь прицела и мушку друг на друга. Сани с Александром приближались. Этот идиот стоял прямо на козлах. «Изволь! Если ему так хочется умереть, пусть его желание исполнится!» Леметр выстрелил. Пуля опять не попала в цель. Как Дюма сумел освободиться от чар амулетов? Это удалось ему слишком быстро. Анна фон Дорн тоже сидела в карете, а должна была лежать мертвой в Эрмитаже, став причудливым произведением искусства величайшего манипулятора всех времен, Этьена Леметра. Преследователи продолжали догонять. Александр вырос в прицеле винтовки до размера среднего пальца. Вот теперь-то пуля точно не пройдет мимо. Леметр снова спустил курок. Позади Дюма что-то по высокой дуге полетело вниз с саней. Кто-то закричал в смертельном ужасе. Неужели он попал в графиню? «Куда?» — огрызнулась мадам Минье. Что толку от этого вопроса? Не все ли равно куда? Главное — избавиться от преследователей. А потом... Что потом? Он пока не знал. Посмотрим, что будет дальше. В Леметре вдруг открылась холодная пустота. Он чувствовал внутри пространство, которое не мог заполнить сердцем. Край, тянущийся до горизонта. В нем не было души. И ему было совсем некуда вернуться. Магнетизер покачал головой. Он не мог дать волю чувствам. С тех пор, как он добрался до города по замерзшему заливу, дрожь в теле никак не отступала. Но это лишь слабость, она пройдет. Ему просто нужно поскорее отдохнуть. Хоть где-то. Если не знаешь, куда идти дальше, вернись туда, откуда пришел. Разве не этому учил его отец? «Остановитесь у порта и выезжайте на залив!» — крикнул он извозчице. «Я знаю, как проехать между льдинами. Там мы от них отделаемся». Выстрелы прекратились. У Леметра закончились патроны? Александр снова опустился на козлы. Его маневр удался, лошади остались невредимы. Сам он отделался испугом. Но Леметр ехал дальше. И у него были амулеты. «Он едет в порт», — заключил Александр. Рядом с ним появилась Анна. Она склонилась над козлами. Александр испугался. Ее лицо и пальто были покрыты снегом. Распущенные волосы висели на плечах, а пряди развивались у лица. «Вы в порядке, Анна?» — обеспокоенно спросил он. «Нет, пока Леметр грозится сбежать!» — крикнула она в попутный ветер. «Этого не случится», — сказал Дюма. «Если будет нужно, я отправлюсь за ним на седьмой круг ада». Он тут же почувствовал, что наговорил лишнего. Сани Леметра сделали крутой поворот. Снег разлетелся по стене какой-то конторы. Вместо того, чтобы направиться к причалам, магнетизер с шумом помчался прямиком к заливу. «Он собирается выехать на лед!» — крикнул Александр. «Остановитесь!» — приказала Анна. «Леметр знает, что делает. Он хочет, чтобы мы последовали туда, за ним. Он что-то замышляет!» Александр увидел, как вторые сани подпрыгнули, упав с берегового укрепления на поверхность льда. «Остановитесь!» — снова крикнула Анна. Александр притворился, что ее не слышит. Анна беспокоилась только о нем, а не о себе.